День второй. Лондон. 14:00. На этот раз все шло точно по графику. Делегация во главе с Полетаевым приехала в Дорчестер 1:55. Банкиры уже ждали в банкетном зале. Здесь были представители крупнейших западных банков, в том числе Барклая, Ллойда, Винсминстера и других гигантов, не только Великобритании, но и Западной Европы. Руднев, приехавший с Полетаевым, подозвал к себе Суслову. «Все проверили?» «Все», — ответила подполковник. «Да мелочей. Наши сотрудники будут дежурить у обеих дверей банкетного зала. Генеральный менеджер обещал перекрыть вход в отель. На всякий случай оставь одного человека в холле». «Там будет Дронго», — напомнила Елена. «Наш сотрудник не помешает», — холодно возразил Руднев. «Дронго всего-навсего эксперт, пусть даже очень талантливый. Он лично не отвечает за охрану Полетаева. Для Дронго это всего лишь одна из его логических задач». «Хорошо, выставлю дежурного и в холле». «Я возьму на себя коридор, а ты комнату за банкетным залом», — сказал Руднев. «Что находится внизу под залом?» «Прачечная, но ее закрыли. А наверху небольшой банкетный зал. Туда обычно приходят на ленч постоянные клиенты отеля. Оба этажа держат под контролем службы безопасности отеля». «Надеюсь», — сказал Руднев. Ровно в 2 часа начались переговоры. Полетаев изложил ситуацию, сложившуюся в России. Официанты разносили блюда, но министру было не до еды. Руднев постоянно держал в поле зрения своих сотрудников. Один из них стоял с ним рядом в коридоре у входа в банкетный зал. Суслова и второй офицер проверяли всех проходивших через соседнюю с банкетным залом комнату. Суслова чувствовала себя неловко, поскольку в зал входили в основном мужчины, и перепоручила это дело своему напарнику. Еще один офицер находился в холле отеля. Четвертый сотрудник группы Руднева спустился вниз, чтобы проверить прачечную и заодно проконтролировать работу сотрудников службы безопасности отеля. Дронго сидел в баре. Перед ним стояла большая фарфоровая чашка чая с молоком. Он никогда не обедал в столь ранний час, так же, как и европейцы и американцы. Со своего места он хорошо видел, кто входил в отель через парадный вход. Там дежурили сотрудники службы безопасности и один из офицеров группы Руднева. Вдруг Дронго заметил входившего в отель человека и нахмурился. Знакомое лицо. Первым побуждением Дронго было вскочить из-за стола и остановить показавшегося ему подозрительным типа. Но уже в следующую минуту он узнал в вошедшем писателя-сатирика, выступавшего со своими короткими рассказами и на сцене, и по телевизору. Поэтому Дронго его и запомнил. Ровно в 14:20 Дронго поднялся и кивнул официанту. Официант сказал, что все оплатил ему отель, и Дронго, оставив официанту 2 фунта и поблагодарив, вышел из бара. Пока все шло нормально, он направился к лифту. Если кто-то вознамерится сорвать переговоры, то вряд ли решится на лобовую атаку. Здесь все-таки не Москва. К тому же вооруженная группа Руднева делала такую попытку малоэффективной. Значит, террористы вынуждены будут придумать что-нибудь другое. Он спустился вниз в прачечную. Может, там есть котельная? Тогда при взрыве, если он произойдет, сильно пострадает эта часть здания. Дронго огляделся и стал приближаться к двери, заметив, что камера последовала за ним. И почти тотчас перед ним выросли 2. «Вам куда?» — спросил один по-английски. «Туда нельзя», — сказал по-русски второй, узнавший в Дронго напарника Сусловой. Он видел, как Дронго подходил к подполковнику в холле отеля «Хилтон». «Все в порядке», — улыбнулся Дронго. «Ничего страшного. Мне туда и не нужно». Он повернул к лестнице, поднялся на этаж выше. Остановился в раздумье. Дошел до следующего этажа. Здесь было тихо. Он обратил внимание, что камера и здесь следит за его передвижениями. «Ничего не скажешь. Охрана отеля на уровне. Впрочем, неудивительно». Ведь в отелях такого класса часто останавливаются главы иностранных государств, послы, министры, звезды шоу-бизнеса. Поэтому служба безопасности здесь должна соответствовать мировым стандартам. «Извините», — услышал он за спиной голос, и, обернувшись, увидел уже знакомую ему молодую женщину. «Добрый день, графиня». На ней были темные вельветовые джинсы, светлая футболка и безрукавка из серой шерсти. Она скорее походила на студентку английского колледжа, чем на графиню, остановившуюся в одном из самых дорогих отелей Лондона. «Странно», — произнесла она, — Я думала, вы случайно оказались на улице рядом со мной. Вам поручено меня охранять?» «Нет, я действительно там оказался случайно». «Откуда вы знаете, что я графиня?» «Мне сказал об этом генерал и менеджер отеля. Очевидно, кто-то сообщил ему, что я вам помог». Он хотел извиниться и пойти дальше, но она снова спросила. «Значит, вы не местный?» «Нет, разве вы не слышите, что я говорю с акцентом?» «Шотландцы тоже так говорят. Впрочем, нет, вы не шотландец. Неужели итальянец?» «Меня часто принимают за вашего земляка», — ответил он по-итальянски. «Но, увы, это не так». «У вас сильный акцент, но говорите вы хорошо. Вы испанец?» — спросила она по-итальянски. «Нет, не нужно гадать, графиня. Я не европеец. И приехал сюда в командировку. По-английски я говорю свободнее, чем по-итальянски. Простите меня». Он снова повернулся, чтобы уйти, когда она обратилась к нему, теперь уже по-английски. «Подождите, я хотела извиниться. Я думала, вас приставил ко мне отец. Он всегда нанимает частных детективов, чтобы охраняли меня. До сих пор считает маленькой». «Возможно, он делает это из любви к вам». «Не знаю. Меня это то забавляет, то раздражает. А вы живете в этом отеле?» «Да, в 415-м», — сказал он, посмотрев на часы и подумав, что надо спуститься в холл. «У вас дела», — сказала графиня. «Извините, что приняла вас за частного детектива». «Что ж в этом плохого? По-моему, занятие вполне достойное. Вы так не думаете?» «Так вы все-таки детектив?» — спросила она. «Зачем же морочить мне голову?» «Сколько вам лет?» — спросил Дронго. 22. Я уже совершеннолетняя», — ответила она с вызовом. «Прекрасно. Но не думайте, что вы центр вселенной и что все детективы занимаются только вами». Он кивнул и пошел к лифту. «Девчонка. Впрочем, почему девчонка? Ей 22. Вполне взрослая. В 22 я уже закончил университет. Это для меня она девчонка». Он вдруг с грустью подумал, что годится ей в отцы. Почти в отцы. 17 лет разницы. Черт возьми! В ее глазах я уже настоящий старик. В холле все было спокойно. Дронго прошел в бар, сел на свое место и попросил официанта принести чашечку чая. Скоро 3. Видимо, переговоры в самом разгаре. К 16 должны завершиться. Дождавшись чаю, он подошел к дежурившему в холле сотруднику ФСБ. «Как там дела?» — спросил Дронго. «Все в порядке», — ответил ФСБшник, поправляя микрофон. Дронго вернулся на свое место. Прошло еще 20 минут. Он следил за входом, когда заметил вышедшую из лифта графиню Вальдорно. Она явно кого-то искала. Походила по холлу и, посмотрев в сторону бара, увидела Дронго. «Зачем она спустилась вниз? Только девчонки тут не хватало», — раздраженно подумал он, невольно залюбовавшись ее фигурой. Она, между тем, уже направлялась к нему. «Я не хотела вас обидеть», — сказала графиня. «А я и не обиделся», — ответил он, следя краем глаза за парадным входом. «Не такой я чувствительный». «Мне надоел постоянный контроль отца», — вздохнула она. «Понимаю. Хотите чего-нибудь выпить?» «Только не чай с молоком», — ответила она, глядя на его чашку. Он улыбнулся. «Чего же вы хотите?» «Джин-тоник», — ответила она и снова спросила. «Вы действительно детектив?» «Похоже, что да, но далеко не все так считают». «Значит, вы неудачливый детектив?» — заявила она. «Такое тоже бывает». «Джин-тоник», — сказал он подскочившему официанту. «Почему неудачливый? Как раз наоборот, очень удачно вытащил вас из-под машины». «Это не в счет», — нахмурилась она. «Надеюсь, вы понимаете, в каком я была состоянии?» «А сейчас в лучшем?» «Нет», — призналась девушка. «Хочется куда-нибудь поехать, развлечься. Ненавижу обедать в одиночестве». «Можно обедать в ресторане, а не в персональном банкетном зале». «Откуда вы знаете?» «Мне рассказали. Не надо быть такой подозрительной. Честное слово, я не слежу за вами». «И я должна делать вид, что вам верю?» — спросила она. «Что вы хотите этим сказать?» Он поднес к губам чашку и не успел сделать глоток. «Почему тогда заменили горничную на этаже? Обычно почетным дням убирает Лаура. Она из Пакистана, и я хорошо ее знаю. А сегодня вместо Лауры прислали какую-то молодую и очень противную. Я дважды пыталась заговорить с ней. Ответить не может по-человечески. Лицо злое, не улыбается. Целый день из туалета не выходила. Не знаю, что она там делала. Ведь кроме меня туда никто не заходит». У Дронга задрожала рука, и он осторожно поставил чашку на стол. «Как вас зовут?» «Джилл! Джилл Вальдарно!» «Вы хотите сказать, Джилл, что на вашем этаже сегодня работала новая горничная?» «Ну да. Видимо, заметили, что с прежней у нас доверительные отношения, и заменили ее». «Подождите», — явно волнуясь, сказал Дронго. «В каком именно туалете была новая горничная? У вас в номере?» «Нет, в том, что рядом с малым залом, где я обедаю. Его еще называют залом Людовика XIV. Я вам говорила, что обедаю одна. А она весь день этот зал убирает, и туалет тоже, как будто...» Он не дослушал, вскочил с места, даже не заметив, что толкнул женщину, и, ни слова не говоря, едва не сбив с ног официанта с подносом, подбежал к портье. «Срочно найдите начальника службы безопасности!» — крикнул Дронго. «Это очень важно!» Испуганный портье не успел ответить, словно из-под земли вырос генеральный менеджер. «Кто из горничных дежурит сегодня на втором этаже?» — быстро спросил Дронго. «Как ее имя?» «На втором?» — смутился Уилкинсон. «Кажется, Лаура. А почему вы спрашиваете?» Он взглянул на Дронго и изменился в лице. «Лаура», — пробормотал он, — «она обычно там убирает». «Быстро эвакуируйте людей», — сказал Дронго, бросаясь к лифту. «Выведите всех с правого крыла здания. В отеле заложена бомба. Не медлите!» Все, кто был в холле, изумленно смотрели на Дронго, бежавшего к лифту, не понимая, что происходит. «Выводите людей из отеля!» — приказал испуганный менеджер. «Только без паники!»